сегодняшней передаче вы услышите интервью с маленьким трудолюбивым насекомым, опытным строителем, рыжим лесным муравьем. А затем речь в нашей программе пойдет о том, как зрение животных изменяется с возрастом. Под сосной муравейник. В нем муравьи. Живут, работают. Насекомые интересные. Решила одного из них попросить рассказать об их жизни. Подробности малоизвестные. Здравствуй, муравей. Привет. Как дела? Да вот, работаем. В муравейнике небольшая перестроечка сделана была. Какая перестроечка? Мы изменили наклон стенки муравейника, которая солнышком ярко освещается и жарко нагревается. Ах, вот оно что! Да. Иголочки сосновые и веточки с места на место перетаскивали, пока угол наклона этой стенки муравейника не изменили. И чего вы этим добились? От того, что теперь меньшая поверхность муравейника солнцем нагревается. Это чтобы вам в муравейнике не было слишком жарко? Ну да, солнышко-то уже по-летнему стало припекать. А вам нужно, чтобы температура в муравейнике была более-менее постоянная? Конечно, это необходимо для правильного развития наших личинок. Ага, теперь ясно. Да, мы следим, чтобы личинкам нашим не слишком холодно, но и не слишком жарко было. И для этого муравейник приходится немного перестраивать? Нет, не только это. Разные меры применяем. Например, мы ходы в муравейник открываем или, наоборот, закрываем. Потом личинок своих время от времени переносим из одного помещения муравейника в другое. Зачем? А мы подыскиваем им помещение с самой подходящей для них температурой. Ах, вот как! И туда их тащите? Конечно. Мудро поступаете. Так мудро действовать нас научил наш создатель. Согласна с тобой, муравей. Скажи, а зимой что вы делаете? Зимой-то в лесу намного холоднее. А зимой мы, муравьи, личинок не растим. Мы всю зиму спим. Всю зиму спите и не замерзаете? Нет, мы на зиму спускаемся в подземные комнаты нашего муравейника. Подземные комнаты? Там теплее? Да, там лучше зиму зимовать. Значит, в подземной части муравейника ваши зимние спальни находятся. Интересно, сколько муравьев спит в одной спальне? Один, два? Несколько тысяч. Несколько тысяч? Так много? А вы друг другу спать не мешаете? Наоборот. Нам всем вместе спать лучше, теплее. Ага, вот в чем дело. Вы друг друга согреваете? Да, спим мы, сгрудившись в одну кучу. Таких спящих вместе групп в муравейнике зимой несколько? Да, несколько. И в середине каждой такой кучи муравьев, в самом теплом месте, находятся две или три наших уважаемых царицы или матки. Ваши царицы? Да. Мы им уступаем самое теплое место в группе спящих муравьев. Ведь от здоровья наших маток-цариц зависит продолжение нашего рода. Понятно. Да. А рядовые муравьи в течение зимы меняются местами. Те, что спали с краю, переползать поближе к середине кучи. а их место занимают те, которые пригрелись в середине. Так вот всю зиму наши муравьи в сонном-то виде медленно обмениваются местами. Надо же, какая у вас согласованность в действиях и взаимовыручка. Да, мы, муравьи, без взаимопомощи не могли бы существовать. Такими дружными сделал нас наш Творец. Правильно. Да, а ранней весной, как только стает снег, мы, муравьи, просыпаемся, и некоторые из нас вылезают наружу, на южную сторону крыши муравейника. На солнышке погреться? Да. Но не только, чтобы самим-то погреться. Недаром греющихся весной на солнышке муравьев зовут теплоносцами. Теплоносцами? Да. Нагревшись на солнце, эти муравьи спускаются в муравейник, в определенное место, и там остывают. Потом другие нагретые муравьи их сменяют. И что получается? Они таким способом согревают одно из помещений муравейника? Совершенно верно. Вскоре в этом помещении муравейника температура повышается до 26-30 градусов тепла по Цельсию. И что дальше? Туда, из подземных спален, поднимаются наши царицы-матки и откладывают там яйца. Там же и первые наши весенние личинки появляются и развиваются. Интересно. Это еще один пример очень разумного и целесообразного поведения муравьев. Верно. Но наше целесообразное поведение обусловлено разумными инстинктами, которые дал нам Творец природы. Согласна. Скажи, муравей, а зачем вот сейчас твои собратья иголочки сосновые и веточки перетаскивают? А это они сейчас хвою из глубины муравейника наверх поднимают. Время от времени мы это делаем, чтобы она внутри не заплесневела. Чтобы хвойные иголочки на солнышке посохли и проветрились? Точно. Так весь наш строительный материал постепенно и перемещается из глубины на поверхность, а потом опять с поверхности внутрь. Понятно. Да. Поэтому в населенном-то муравейнике никогда плесени и не бывает. А стоит муравьям покинуть его, как весь он плесенью покрывается и грибками прорастает. Интересно. А крыша у вашего муравейника покатая, вроде купола. Это чтобы капли дождя с него лучше скатывались? Конечно, для этого. Ты, я вижу, догадливая. Да, крышу муравейника мы так из веточек да иголочек складываем, что она от дождя нас неплохо защищает. Значит, строители вы умелые. Да уж какие есть. А вот приятель мой, муравей, ко мне бежит. Наверное, хочет мне что-то сказать. К разговаривающему со мной муравью подбежал его приятель и пощекотал его голову своим усиком. После этого он выпустил изо рта капельку какой-то жидкости, а мой собеседник проглотил ее. Потом подбежавший муравей еще раз пощекотал разговаривавшего со мной и пустился бежать в лес. Затем остановился, обернулся и своим усиком как бы поманил моего собеседника. Скажи, муравей, что твой приятель тебе показывает? Что означают эти знаки? Это он меня покормил немного, а теперь за собой в лес зовет. Он тебя покормил? Да, дал мне проглотить капельку очень сладкого и полезного сока. Это вы, муравьи, так друг друга кормите? Да, ведь у нас внутри брюшка есть два живота. Один живот как бы сказать, общественный, а другой личный. Живот общественный и живот личный? Как это? Объясни, пожалуйста. Съеденная нами пища переваривается и превращается в жидкость. И вот в общественном животе, или зобике, хранятся питательные вещества, которыми мы других муравьев кормим. Интересно. Да, ведь не все муравьи могут в лес за пропитанием бегать. Некоторые муравьи строительными работами заняты, они отлучиться не могут. Царицы наши или матки тоже муравейник никогда не покидают. Они яички откладывают. Ага, вот оно что. Да, поэтому наш создатель и предусмотрел в теле нашем, так сказать, общественный живот или зобик. Чтобы добывающие пропитание муравьи могли в этом зобике приносить корм другим, остающимся в муравейнике? Верно. В этом зобике запас пищи хранится и переносится. А личный живот нужен, чтобы самим питаться? Да. Когда я проголодаюсь, открывается клапан, соединяющий мой личный живот с моим общественным животом, и пища поступает в мой личный живот. Здорово устроено. Да, по проекту нашего создателя. Верно. Скажи, муравей, а чем вы питаетесь? Мы поедаем насекомых, разных жучков, гусениц. Насекомых? Да. И этим мы, рыжие лесные муравьи, большую пользу лесу приносим. Вы вредных насекомых уничтожаете? Да. Там, где есть муравейник, никогда не будет чрезмерного размножения насекомых, обгрызающих хвою и листья деревьев. Отлично. Да, если хочешь знать, муравьиная семья из средних размеров муравейника надежно защищает лес на площади 25 гектара. Недаром для защиты лесов люди искусственно переселяют муравьев туда, где их мало или совсем нет. Интересно. Да. По этой причине в Германии в 1880 году даже был издан закон, охраняющий муравьев. А вы, муравьи, можете охотиться на насекомых, которые больше вас по размеру? Конечно. Многие насекомые больше нас. Мы ведь одни из самых маленьких. И как же вы больших насекомых ловите? Мы их кусаем и муравьиной кислотой в них прыскаем, когда они становятся вялыми и не могут нам сопротивляться. Понятно. И вы тащите добычу к муравейнику? Конечно. Я заметила, что муравьи обычно бегают к муравейнику и от него по определенным тропинкам, или, как говорят, муравьиным дорогам. Да, это чтобы не заблудиться. И потом часто полезно бывает встретить других муравьев. Можно попросить их вместе дотащить до муравейника добычу или стройматериал. Тоже разумно. Да, если хочешь знать, наши муравьиные тропинки душистые. Как это душистые? Они муравьиной кислотой пахнут. А что, муравьи, пробегая по ним, опрыскивают их муравьиной кислотой? Конечно. Поэтому, если даже я ни одного муравья на нашей тропинке не встречу, дорогу домой все равно по запаху найду. Прекрасно. Да. Ну, а теперь, извини, мне нужно в лес бежать. Туда, куда меня мой приятель муравей звал. На дерево полезем, на жучков-короедов будем охотиться. Ну что ж, муравей, счастливо тебе охотиться. И большое спасибо за интересную беседу. Пожалуйста. Ну, всего хорошего, я побежал. До свидания, муравей. дорогие друзья, вам было интересно слушать то, что рассказал муравей? На самом деле, муравьи, конечно, человеческим языком не разговаривают. Но то, что мы слышали сегодня о жизни муравьев, это вполне правдивая информация. Муравей рассказал нам то, что узнали о его жизни ученые. И именно правдивая информация о жизни муравьев ставит в тупик сторонников эволюционного учения. Ведь невозможно представить себе, что столь сложное поведение этих общественных насекомых, поведение, слагающееся из многих звеньев, из которых каждое имеет смысл только в объединении с предыдущим, могло возникнуть посредством медленного и постепенного накопления мелких, едва заметных изменений, как допускает теория эволюции Дарвина. Нет, такое сложное, целесообразное, совместное поведение муравьев не могло выработаться в процессе естественного отбора. Их хорошая организованность не могла возникнуть в результате действия стихийных сил природы. Сами научиться вести себя организованно и целесообразно муравьи не могли. Их разум слишком примитивен, они лишь подчиняются имеющимся у них инстинктам. Чтобы создать нечто сложное, чтобы разумно организовать чью-либо жизнь, требуется разум организатора, разум создателя. Создателем сложнейших живых существ, населяющих Землю, является мудрый Бог, творец природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Узнав интересные сведения о жизни муравьев, давайте теперь поговорим об интересных фактах, связанных со зрением животных. Для человека ухудшение зрения – обычное дело. К счастью, мы знаем, если что, нас выручают очки. Животным очки не нужны, хотя у них с возрастом глаза изменяются. Только в отличие от нас, это чаще приводит к улучшению зрения. Для животных возрастные изменения зрения чрезвычайно важны, так как они позволяют им в определенные периоды менять образ жизни. Но меняется не только острота зрения. Глаза претерпевают такие невероятные метаморфозы, что нам остается только завидовать. Люди пока не придумали очков, которые способны так менять зрение, как это происходит у животных самым естественным образом. Если сравнить размеры глаз с величиной самого животного, то окажется, что самыми крупными глазами обладают птицы. Однако они не производят такого впечатления, так как большая часть их скрыта внутри черепа, а в разрезе глаза видна лишь малая доля глазного яблока. Птенцы вылупляются из яйца уже с крупными глазами, но потом они растут и меняют форму. По остроте зрения птичьи глаза не знают себе равных. У одних они выполняют роль бинокля, другим служат в качестве микроскопа. Хищные птицы должны быть дальнозоркими. Конюк, кружащийся над лугом, высмотрит в траве мышь. Копчик чуть ли не за километр обнаружит в воздухе стрекозу. Гриф, высматривая добычу, парит над саванной на высоте до 2-4 километров. Чтобы глаз мог видеть вдаль, он из круглого превращается в цилиндрический. Глаза, работающие как микроскопы, наоборот, из круглых становятся сплющенными. Без этого синицы и славки не смогли бы собирать крохотные яички насекомых. Наиболее значительные изменения формы глаз происходят в процессе взросления у некоторых рыб. Особенно удивительные органы зрения у небольших глубоководных рыб-батилихнопсов. Кроме того, что у взрослых рыб они приобретают цилиндрическую форму, перебираются на лоб и становятся очень большими, направленными вперед и вверх, сбоку из каждого глаза вырастает второй, поменьше, со зрачком, направленным вниз. Так что рыба одинаково хорошо видит и то, что наверху, и то, что внизу. У других глубоководных рыб с каждой стороны головы тоже образуется по два сросшихся между собою глаза, только зрачок дополнительного открывается не наружу, а в полость главного. Такой дополнительный глаз улавливает лучи, идущие сбоку и не попадающие на светочувствительные клетки главного. Для чего рыбе четыре глаза? Ведь у многих животных глаза устроены так, что они видят все вокруг и вполне обходятся двумя глазами. Глубоководным рыбам такие глаза с широким полем зрения не годятся. У батилихнопсов каждый из четырех глаз видит только небольшую полоску пространства перед собой, зато способен рассмотреть ее очень подробно, если, конечно, будет достаточно светло или если рассматриваемые объекты сами светятся. В светочувствительных клетках глаза, фоторецепторах морских животных, как и у всех сухопутных существ, есть особый зрительный пигмент – родопсин, чутко реагирующий на фиолетово-синие и зеленые лучи. Пресноводные животные вынуждены пользоваться порфиропсином, лучше воспринимающим желто-красные тона. Ведь в желтоватую воду пресноводных водоемов с массой микроскопических водорослей сине-зеленые лучи проникают плохо. У тритонов и саламандр, которые большую часть года живут на суше и лишь весной перебираются в водоемы, каждый раз происходит перестройка фоторецепторов. Прежде чем они переселятся в воду, большая часть родопсина в их глазах заменяется на порфиропсин, а перед выходом на сушу порфиропсин вновь уступает место родопсину. Глаза – важнейшие органы нашего тела. У животных они не снашиваются так быстро, как у человека, но нередко с возрастом претерпевают удивительные превращения, совершенно необходимые их владельцам. Кто сделал возможными эти превращения? Кто снабдил животных удивительно сложными органами зрения? Не свидетельствует ли живая природа о своем великом конструкторе, о Боге, сотворившем ее? Дорогие друзья, слушая в первой части нашей программы про жизнь лесных муравьев, вы, конечно, поняли, какую важную роль играет в их жизни разумная согласованность действий. Взаимоотношения членов большой муравьиной семьи можно назвать дружелюбными. Каждый из них заботится не только о себе, но и о благополучии остальных жителей муравейника. В противном случае муравьиная семья не могла бы существовать. Взаимовыручка, дружелюбие очень важны и в жизни людей. Они нужны членам каждой семьи, любого человеческого коллектива. Вот почему Священное Писание учит нас быть дружелюбными. Будьте сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, пишет апостол Петр в одном из своих посланий. Дружелюбие – это доброе качество, которое возрастает в нас, если мы посвятили свою жизнь Иисусу Христу.